Правда ли, что постоянный страх за давление и сердце может привести к инфаркту или инсульту? За четверть века работы кардиологом я пришла к выводу, что высокая стрессоустойчивость и психологическая гибкость являются основой физического и душевного здоровья. Хорошая новость заключается в том, что эти качества можно развивать на любом этапе жизни, даже когда сердечно-сосудистые проблемы уже зашли слишком далеко. Вы уже получили инфаркт, инсульт или тромбоэмболию? Помните, после инфаркта или инсульта можно начать совершенно новую, качественную жизнь. Мои перенесшие инфаркт пациенты, которые прошли курс психотерапии, утверждают, что их жизнь стала намного лучше, чем была до инфаркта. Страшная болезнь может быть не только смертельным приговором, но и способом изменить все к лучшему. К кардиологам приходит много людей, которых формально можно считать полностью здоровыми. Никаких заболеваний нет, а симптомы есть. Таким пациентам ставят диагнозы вегетососудистая дистония, ВСД, панические атаки, кардионевроз, экстрасистолия, скачки давления. Всех этих людей объединяет тревога и страх. Страх, что сердце остановится, оторвется тромб, случится инсульт или смерть. Всех их волнует единственная проблема – как уберечь себя от смерти, хотя никаких оснований для подобных страхов нет. Врачи в таких случаях советуют успокоиться и полечить голову. Подобные диагнозы не имеют никакого отношения к сердечно-сосудистой системе. Они возникают из-за нарушений в психике. Обращаю ваше внимание, что это не психиатрические заболевания, функциональные нарушения. Они легко и быстро устраняются без каких-либо лекарств с помощью современных техник работы с подсознанием. Естественным образом возникает вопрос: как влияет страх смерти, инфаркта, инсульта на вероятность наступления смерти? Существует мнение, что то, на чем сосредоточено наше внимание и происходит в жизни. Неважно, боимся мы этого или хотим, мы постоянно думаем об этом, значит, теоретически увеличиваем вероятность наступления события, на котором сфокусировались. А что о связи страха с инфарктом и инсультом говорит статистика? Увы, не говорит ничего. Таких исследований не проводилось. Опыт показывает, что инфаркты случаются у людей, которые про них даже не думали. Вероятность инфаркта или инсульта увеличивают лишний вес, высокое давление, высокий холестерин и сахар, курение, наличие депрессии, возраст. А влияние страхов и фобий на риски смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний не изучалось. Но на своем опыте могу сказать, что для 99% пациентов наступление острого инфаркта было полной неожиданностью. За 25 лет работы я ни разу не слышала от пациентов: «Вы знаете, доктор, я чувствовал, что это произойдет, я так этого боялся, и вот это случилось». Стандартная фраза пациента с инфарктом: «Я шокирован тем, что это случилось именно со мной. Ничего в моей жизни не предвещало, что со мной может такое произойти. В чем причина? Объясните, пожалуйста». Реальность выглядит так. Инфаркты случаются у людей, которые ничего подобного не боятся. Причина инфаркта — стресс. Но это стресс совершенно другого рода. Эту тему я подробно раскрыла в предыдущем разделе. Те, кто боится инфаркта, инсульта и смерти, живут долго, но очень плохо. Фактически они не живут даже, а только борются со своим страхом. У людей со страхами инфаркта и инсульта есть только один тип планов — найти врача, волшебную таблетку, сдать еще анализы и ничего больше. Вас устраивает такая жизнь? Если бы у меня был выбор только из двух вариантов — жить интересно, активно и умереть внезапно от инфаркта в относительно молодом возрасте — 40-50-60 лет — или всю жизнь бояться инфаркта и умереть ближе к 90, то я однозначно выбрала бы первый вариант. Полноценная активная жизнь и внезапная легкая смерть. Что может быть лучше? Что бы предпочли вы? К счастью, в действительности вам не надо выбирать из двух этих крайностей. Как вам вариант? Жить долго, до 100 лет, активно, счастливо, в спокойствии и постоянном развитии, в материальном изобилии? Хорошая новость заключается в том, что у людей с фобиями и страхами смерти есть хорошие шансы жить именно так. Для этого нужно убрать причины страхов, надежно скрытых в подсознании. Страхи блокируют ваше внимание. Вы полностью сосредоточены только на выживании, на все остальное нет сил. Вы находитесь на самом низком уровне жизни. У вас нет опоры. Как только уходит страх, тут же появляется прочный фундамент. Физическая безопасность. Вы приобретаете твердую почву под ногами. Ваши таланты и способности раскрываются. Жизнь становится насыщенной. Ваша энергия бьет через край. Обожаю работать с людьми, которые боятся инфаркта, инсульта и смерти. Как только мои пациенты полностью избавляются от страха, это занимает обычно 2 месяца, с ними начинают происходить чудеса. Они становятся счастливыми, спокойными, продуктивными. Бизнес идет в гору, растут доходы, появляются новые возможности, открываются новые двери. Я молчу про хорошее самочувствие. Это основная цель нашей совместной работы. Мне очень нравится моя работа кардиопсихологом. Мне нравится быть причастной к здоровью, успехам и счастью других людей. Жизнь — это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. Джон Леннон.